Джейн. Выследить инспектора Кларка было нетрудно, а раздобыть адрес электронной почты Сола Аксоя оказалось еще проще. Написав в Гугле его имя и Флоу, я узнаю, что он ушел из этой компании 3 года назад. Теперь он основатель и генеральный директор Volcano, нового бренда минеральной воды, добываемой, как сообщается, на лощеном сайте из-под спящего вулкана на Фиджи. На фотографии привлекательный смуглый мужчина с обритой головой, очень белыми зубами и алмазной сережкой-гвоздиком в ухе. Я посылаю ему письмо, уже ставшего мне привычным содержанием. «Дорогой Сол, надеюсь, вы не против, что я вдруг вам пишу. Я пытаюсь кое-что узнать о предыдущем жильце дома, в котором сейчас живу, дома один по Фолгейт-стрит. Мы все теперь связаны, думаю я, отправляя письмо в киберпространство. Вот и все. Но впервые с тех пор, как я все это затеяла, происходит сбой. Ответ приходит быстро, но это нет. Спасибо за письмо, но об Эмми Мэтьюс я не говорю ни с кем. Сол, я пробую еще раз. Завтра вечером я буду неподалеку от вашего офиса. Может, встретимся и выпьем? На этот раз я прикрепляю к письму свои данные из мессенджера. То немногое, что я знаю о Соле Аксое, внушает мне некоторую уверенность в том, что он найдет меня на Фейсбуке. И я полагаю, хотя, наверное, это и не скромно, что он будет не прочь со мной выпить. На этот раз ответ скорее положительный. Хорошо, я смогу уделить вам полчаса. Встретимся в 8 в баре «Зебра» на Даттон-стрит. Я прихожу пораньше и заказываю содовую с лаймовым соком. Грудь у меня немного увеличилась, и мне чаще нужно в туалет. А так и не скажешь, что я беременна. Хотя Мия утверждает, что я необычайно похорошела. «Свечусь», — говорит. Я этого как-то не чувствую, когда меня рвет по утрам. Мое первое впечатление от Сола Аксоя — украшение. Вдобавок к гвоздику в ухе на нем тонкая золотая цепочка, заправленная в V-образный вырез рубашки, апаш. Из-под рукавов пиджака выглядывают запонки, на правой руке перстень-печатка, а на левой — дорогие на вид часы. Он, похоже, расстроен тем, что я уже заказала себе напиток, а главное, что безалкогольный, и всячески пытается навязать мне бокал шампанского. Сдавшись, заказывает его себе. Я ловлю себя на мысли, что Сол не имеет ничего общего с Саймоном Уэкфилдом, а Эдвард Монкфорд во всем отличен от них обоих. Кажется невероятным, что у Эммы могли быть отношения со всеми тремя. Если Саймон предупредителен, то также обидчив и уязвим, а Эдвард спокоен и несокрушимо уверен в себе, то Сол напорист, порывист и шумен. Еще у него привычка заканчивать фразу агрессивным «да», как будто он пытается заставить меня с ним соглашаться. «Спасибо, что согласились встретиться», — говорю я после краткой вступительные беседы. Понимаю, моя просьба кажется странной, ведь я даже не знала Эмму, но мне кажется, что ее почти никто по-настоящему не знал. У всех, с кем я говорила, свое представление о том, какой она была. Сол пожимает плечами. Я ведь не ради этого с вами встретился, да? Мне все еще противно о ней говорить. Почему? Потому что она озабоченная была, прямо говорит Сол. И она стоила мне работы. Я по этой работе не скучаю. Она была говно, но Эмма на меня наговорила, а я такого не прощаю. Что она сделала? Пожаловалась в отдел кадров, что я ее напоил и склонил к сексу. Среди прочего сказала, что я обещал перевести ее в отдел маркетинга, если она со мной переспит. Утверждала, что отказала мне, а я на этом не успокоился. Так вышло, что я действительно замолвил за нее словечко перед директором отдела маркетинга, хотел ей по-дружески помочь, только это было после того, как мы переспали, а не до. Но она выступила с этими обвинениями, прежде чем выяснилось, что она попалась на вранье про изнасилование, да. И так вышло, что несколько девиц в компании, которые подрастроились, когда друг о друге узнали, и моя жена, теперь бывшая жена, решили меня подставить. Вот я и попал. Потом выяснилось, что это было лучшее, что в моей жизни случилось, но она-то этого тогда знать не могла. — То есть у вас, Сэма, было что, интрижка? «Роман?» На стойке бара стоит блюдце с солеными орешками, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не съесть их все, пока он говорит. Отодвигаю их подальше. Занимались сексом пару раз, и все. Выездной тренинг, ночевка в отеле. Выпивка халявная была, ну и забылись. Он морщится. «Послушайте, я этим не горжусь. Саймон, мой друг, точнее, был им до всего этого, но я никогда не умел отказывать, и это она все ко мне подкатывала, уж поверьте. Она, кстати, хотела продолжения. Уже когда я решил, что все, баста, наигрались. Ее, кажется, заводило, что в этом риск был. Ей точно нравилось, что мы крутим у Саймона за спиной. Да и у Аманды тоже. А на самом деле я Саймону услугу оказал. Только он этого так и не понял». «Вы с Саймоном общаетесь?» Он качает головой. «Уж несколько лет не разговаривали». «Не могу не сказать. Один человек, видевший запись телефона Эммы, говорил, что там все было довольно грубо». Он не смущается. «Ну да, ей такое нравилось. Да и многим женщинам нравится на самом-то деле». Он смотрит мне прямо в глаза. «А мне нравятся женщины, которые знают, чего хотят». По коже у меня пробегают мурашки, но виду я стараюсь не подавать. «А зачем вообще было записывать?» «Да просто так. Все же это делают, да? Потом она мне говорила, что стерла, но, значит, оставила. Вот она, Эмма. Ей нравилось знать, что у нее есть что-то эдакое, что-то, что может расхерачить всю ее жизнь и мою заодно, если выйдет наружу. Чуток власти. Наверное, мне надо было удостовериться, но тогда уже не до этого было». «Вы ее еще на какой-нибудь лжи ловили? Я еще слышала, что она не всегда говорила правду». «А кто ее всегда говорит, да?» Сол откидывается на стуле, немного расслабившись. «Хотя я обращала внимание, что она иногда говорит какие-то глупости. Саймон вот рассказывал, что она чуть не стала моделью. Какое-то топовое агентство, из кожи вон лезла, чтобы заключить с ней контракт. Но она решила, что это не для нее. Да уж, конечно, берегла себя для секретарской карьеры в компании по доставке бутилированной воды. Ну так вот, мне она рассказывала, что к ней однажды на улице подъехал местный фотограф. Но вид у него был слегка извращенский, поэтому она ничего делать не стала. Я и задумался, какая версия правдивая. То есть иногда она немного преувеличивала для эффекта, а иногда ни в чем себе не отказывала и создавала себе целый сказочный мир. И учтите, — добавляет он, — если бы вы услышали, как я общаюсь с ритейлерами, то, наверное, решили бы, что оборот у меня уже 1 000 000 фунтов. Ловко гонишь. Фарт догонишь, так?» Он добивает шампанское. «Слушайте, хватит, Аня, да? Возьмем бутылку и поговорим о вас. Вам кто-нибудь говорил, что у вас очень красивые глаза?» «Спасибо», — говорю я, уже соскальзывая со стула. «Мне надо в другое место, но я вам очень благодарна за встречу». «Чего?» — он изображает потрясение. «Уже уходите? С кем встречаетесь? Со своим парнем? Мы же только начали». «Ладно вам, садитесь. Коктейли закажем, да?» «Нет, правда». «Ну, немного признательности. Я вам время уделил. С вас причитается. Выпьем по-человечески». Он улыбается, но в глазах у него черствость и отчаяние. Стареющий ловелас, пытающийся повысить свою падающую самооценку сексуальными победами. «Нет, правда». Твердо повторяю я. Я выхожу из бара, а он уже сканирует взглядом помещение, высматривая, за кем бы еще приударить.